Перси Бишь Шелли. Индийская серенада. С английского. В сновиденьях о тебе прерываю сладость сна. Мерно дышащая ночь звездами озарена. В грезах о тебе встаю и всецело в их плену, как во сне переношусь чудом к твоему окну. Вот звук голосов плывет по забывшейся реке, запах трав, как мысли вслух, носится невдалеке. Безутешный соловей заливается в бреду, смертной мукою и я постепенно и зайду. Подыми меня с травы, я в огне, я тень, я труп. К ледяным губам прижми животворный трепет губ. Я как труп похолодел, телом всем прижмись ко мне, положи скорей предел сердце частой стукотне.